Вижу, мы договорились. Что ж, герой, проверьте свои характеристики. Мудил опять взял слово. Так, характеристики, это чего, надо будет пройти испытание, не понял. Да, лучник, задавай вопросы, выставляй себя дураком, а я помолчу с умным видом, будто все знаю, но на вас обижен, а потому ничего не скажу. Вы чего, ребята, вы что, до сих пор не заметили? Поконкретней, мечник-сан, мне нужна информация, не тяни медведя за яйца, рассказывай быстрее, а то на меня уже копейщик косится, того и гляди полезет спрашивать. Не замечаете иконки нигде? Попробуйте сконцентрироваться на ней. Так, а вот это уже интересно. Ладно, иконка, ага, вот она, а я думал, это у меня после перемещения и светопреставления от циперки в глазах блики все скачут. Значит, говоришь, сконцентрироваться. Ну, попробуем. Статус, имя, Арыта Мари, герой саперной лопаты, уровень, 269, раса, человек-мутант Степочкин, класс, боевой стройбат, подкласс, мастер Пи, экипировка, саперная лопата, неведомой хреновости легендарное оружие, НР, 268-542-1993-9 в мин, МР, 250-254-1999-6 в мин, Ки, 250-254-1999-6 в мин. Характеристики. Сила. 253. Ловкость. 271. Скорость. 275. Выносливость. 2713. Защита. 5932. Интеллект. 999. Мудрость. 599. Интуиция. 2500. Сила духа. 3946. Воля. 2990. Харизма. 3899. Контроль. 4998. Удача. Неведомое. Родство со стихиями. Огонь. 6,66%. Ветер. 2,99%. Молния. 3,01%. Земля. 66,6%. Вода. 2,69%. Жизнь. 13,20%. Смерть. 16,66%. Свет. 1,93%. Тьма. 6,66%. Порядок. 2,1%. Хаос. 66,6%. Профессии. Навыки. Магия. Блин. Половина характеристики в каких-то помехах. И почему удача? Неведомо. Да и что это за раса? Или так тут называют всех призванных? А 269 уровень? Это много или мало? Может, тут максимальный тысячный, и я где-то среднячок? Если так, то это плохо. Первый уровень – неприятное открытие. Так-так, у лучника Куна первый уровень – это как-то офигеть, как мало, особенно по сравнению с моим уровнем. И не говори, даже не знаю, сможем ли сражаться. Ага, значит, что и у копейщика Куна первый. И, судя по роже мечника Сана, он не удивлен, а значит и у него тоже первый. Ну теперь я на 100% уверен, что они не были призваны до этого, и все так могут. Я решил тоже включиться в разговор и выведать хоть немного информации. Магия характеристика, доступная только героям, пояснил нам казначей. Значит, у других этого нет, но что-то мне подсказывает, что пиздит дядя или не договаривает. Ну и что от нас требуется? Сдохнуть на их благо, конечно же, но нам скажут что-нибудь более воодушевляющее и вызывающее желание пойти подыхать на их благо. Отправитесь в путешествие, чтобы развить и усилить великое оружие, доверенное вам. Значит, нам нужно набраться сил. Да ты просто гений, копейщик Кун, и как догадался-то? Качаться и еще раз качаться. Еще один плагиатор. Похоже, и говорил сенси, только он тренироваться и еще раз тренироваться, но ведь похоже. Просто подобно на подместные реалии. Минутку внимания, герои. Каждый из вас отправится в путь с личным отрядом. Шо, опять? Нет. Еще одну такую компанию, если в ней не будет молодых суккубочек, конечно, я не выдержу. Прикопаю под сакурой или каким другим деревом. И отчего же? Предание гласит, что по природе своей все четыре оружия противостоят друг другу. Считается, что качаясь вместе, вы будете лишь мешать друг другу. Время движется к закату. Сегодня отдохнете, а завтра двинетесь в путь. Я лично отберу для вас верных спутников. А как же нельзя терять ни минуты, а, мудак. И то, что ты лично отберешь мне спутников, склоняет меня к правильности моего решения прикопать их под первым попавшимся деревом. Прошу за мной. К нам подошла девушка и, опять странно покосившись на меня, пригласила следовать за собой. Вела она нас коридорами, а после по лестницам наверх. Ну это не очень, если придется прорываться, то пока спущусь, соберу всю стражу в замке, хотя можно и спрыгнуть с башни. Пока шли, я внимательно слушал, и те обрывки фраз, что я услышал, мне не понравились, но делать выводы по обрывкам было глупо. Ужин нам принесли роскошный, и я, конечно же, вежливо отказался от него, сославшись на то, что буквально перед призывом плотно поел, и вообще, у меня режим, который нарушать нельзя, так что поем позже. Эти же недалекие личности уминали за обе щеки, а я ждал. Ну а вдруг отравить решили, лучше проверить на тех, кого не жалко, а после того, как они поставили себя особняком от меня, мне их совершенно не жалко. Да даже мои спутницы, какими бы они ни были, меня не кинули, даже когда меня объявили героем-ренегатом, хотя им скорее просто деваться было некуда, но все равно. А вот эти, несмотря на то, что мы соотечественники, пусть и из параллельных миров, меня кинули. Пока я осматривал замок на предмет путей отхода и запоминал расположение постов стражи, троица обсуждала сложившуюся ситуацию, и неожиданно до них дошло, что мы из разных Японий. Меня они тоже втянули в вопрос об общеизвестных событиях и исторических личностях. Я думал, мы из разных эпох, но чтобы вот так вот. Он что, вообще, какие эпохи? Он на одежду нашу смотрел, лучник кун что, похож на современника Набунаги? Да на нем, как ни посмотри, школьная форма. На остальных, включая меня, брюки или джинсы, да и куртка на молнии, да и по материалу видно, что синтетика. Да, не стоит делать о людях поспешных выводов. А они, судя по всему, их сделали, и вообще, считают, что этот мир – игра. Ну, в мир, который меня в прошлый раз призвали, тоже был похож на мангу, но там все объяснялось прибабахами богов, которые ввели правила, по которым должно проходить противостояние, а остальной мир жил по вполне непротиворечившим логике и здравому смыслу законам. Думаю, и тут так же будет. Арыта, а в твоей Японии какая игра была похожа на этот мир? Не знаю, я в игры особо не играл. Так, иногда мангу почитывал, дранобы. Да-да, иногда, так как денег у нас было немного, чтобы покупать много, потому брал то, что уже было непопулярным у знакомых, или покупал по дешевке. Да и времени у меня было немного, учеба давалась мне не слишком легко, а потому приходилось вместо игры или томика манги сидеть над учебником. После моих слов все трое уставились на меня с таким снисходительным взглядом, что я не выдержал. Что не так, да так просто, подумал, что раз ты щит, не щит, я герой саперной лопаты, а не щита. Пф ха-ха-ха, копейщик кун залился смехом, не сдержавшись. Герой лопаты, ха-ха-ха, ой, не могу лопаты. Остальные не отставали от этого юмориста. Мечник кун вообще отвернулся, но его плечи подрагивали, что говорило о том, что он тоже ржет. Прости, Арыта, но это даже хуже, чем щит. С чего это? Ну, лопата это же не оружие, а садовый инструмент. Тебя бы в страйбат, лучник кун, или к сенсею, ты бы сразу понял, насколько саперная лопата страшное оружие. Это оружие, которое используется в особом подразделении войск, страйбате. Это что-то типа рейнджеров, элитного подразделения сил самообороны. Нет, страйбат, это такие звери, что им даже оружие не дают. Пф ха-ха-ха, ну ты и юморист, Арыта. Но даже если так, тут все как в игре, и лопата тут только для огорода пригодна. Уже поздно, пойдемте уже спать. Это да, мечник кун прав, да и от неудобной темы увел, а то я бы доказал свою правоту. Вот только я займусь другим делом, пока они будут спать. Мы разошлись по своим комнатам, но вместо того, чтобы лечь спать, я через окно спустился на этаж ниже и затаился в тени рядом с постом стражи. Хорошо прятаться научился еще во время обучения у сенсея. Когда скоро ходили за медом Бжел и там появлялся он, прятались и не отсвечивали все. Так что стража меня даже не заметила, а если бы заметила, отбрехался бы тем, что искал туалет и заблудился. Из подслушанных разговоров стражников стало немного понятней, что тут за фигня творится, и то, что, как я и предполагал, дело тут нечисто. Во-первых, они говорили о том, что не стоило королю призывать всех героев в одну страну, и будет ли все нормально после этого. Вон оно как значит, тут, в отличие от моего прошлого призыва, ни одно королевство, и писец с друзьями заглянул ко всем, а хитрожопый мудила вместо призыва одного или двух героев захапал себе всех. Во-вторых, а герои щита, это типа обо мне, Хотя я не герой щита, но этим дебилам этого не объяснишь. Да и лень мне за каждым бегать и объяснять, что они дебилы и не могут саперную лопату от щита отличить. Так вот, меня тут явно не любит. От второй смены я слышал, теперь с нами три героя. Все будет хорошо, но и этот щит же тоже. Второе было сказано с презрением и брезгливостью. Вот если я им так не нравлюсь, нафига было призывать? Хотя, может, тут ритуал работает по принципу либо кого-то одного конкретного, либо всех скопом. Кроме этого, стража обсуждала кандидатов на роль спутников героев, и можно было сделать вывод, что там все довольно достойные люди. Ага, по мнению людей, которые меня терпеть не могут только из-за того, какое оружие мне досталось. Но пока все еще мало информации, чтобы делать выводы. Но по крайней мере стража тут не очень наблюдательна, меня так никто и не заметил. Утром следующего дня мы вчетвером опять собрались в тронном зале. Мудак все так же сидел на своем троне, а аристократы стояли по бокам и перешептывались между собой. Я собрал всех воинов, решивших пойти против волн с героями. Ну что сказать, выглядит профессионально, и, судя по вооружению и специализации, можно собрать 4 группы по типу, что у меня уже была, только не из одних девушек. Эх, жаль, среди них нет ни одной суккубы. Что ж, наши будущие герои, пора в путь. Мудак на троне завершил свою пафосную речь, и спутники двинулись в нашу сторону. Не то это для красоты и торжественности момента, либо они реально выбирают, с кем быть в команде. Да нет, бред же. Оказалось, не бред. Они реально вставали за спину одного из героев, невзирая на его класс и свой собственный. И что самое интересное, ко мне вообще никто не захотел в команду. И это было странно. Я думал, ко мне хотя бы одного шпиона от мудилы пихнут, а тут нате. Но так даже лучше. Надо признать, даже я такого не ожидал. После того, как все распределились и постояли с минуту, мудила заговорил. Ага, как же, не ожидал он, 100% ты все это и подстроил. Но вот мои коллеги меня опять разочаровали. Они стояли с таким видом, будто так и надо. Никто даже голоса не подал и не сказал что-то типа, а может и нашему коллеге тоже надо хоть одного спутника выделить, чтобы он тупо не заблудился в незнакомом мире. Но нет, они стояли с видом «нам на тебя плевать», и вообще, ты не с нами. Харизмы нет, раз не вызвался никто. Пиздишь, крыса казначейская, у меня харизмы почти 4000, так что тут все подстроено. Вот только не пойму зачем. Понятно, понятно, по замку перешептываются, что герой щита не очень знаком с нашим миром и вообще считает себя героем садового инструмента. Мудак под конец своей речи усмехнулся, а эти же полизы придворные тут же подхватили смешную шутку и начали сдержанно хихикать. Саперной лопаты, а не садового инструмента. Предание гласит, что герои знают, куда попали. Люди переживают, что щит не такой. Мудак опять полностью меня проигнорировал и продолжил заливать. Скорее всего, нас вчера подслушивали. Да ну. Как же ты догадался-то, копейщик Кун, или те две служанки, которые принесли нам еду, а после не отлипали ушами от двери, просто для красоты были? Ну, ничего не поделаешь. Пусть Рыта сам соберет группу из тех, кто решит за ним пойти. Есть здесь тот, кто пожелал бы пойти с Рыта, достопочтенный. Позволите мне ступить под знамя героя щита? Из команды копейщика Куна вышла девушка. Ну, рожек, нет, хвоста, нет. Крылышек, нет, да, так себе, уверена, о, как играет мудила, да и это тоже, если хотела в мою команду, то сразу бы и стала рядом со мной, а тут прям целый спектакль устроили. Как источник информации она бесполезна, так как будет врать безбожно по поводу всего и вся, да, ну, тогда удачи тебе в поисках этого самого щита. Я герой саперной лопаты, не щита, или ты глухая и не расслышала, когда я это говорил, или просто слишком тупая, чтобы понять то, что я говорю, а как ее перекосило. Она была готова разразиться оскорблениями, но что-то задумав, передумала и натянула на лицо улыбку. Мудила на троне аж покраснела от злости, а все аристократы начали опять перемывать мне кости и поливать дерьмом. Мои коллеги по призыву тоже выражали свое негодование моим поведением. Особенно разорялся копейщик Кун. И если этот долбан не перестанет тыкать в мою сторону своим копьем, я ему его засуну туда, куда не светит солнце, и на первый раз не наконечником, а вот если не поймет, возможны варианты. Тем временем мудак дождался, когда все успокоятся, и продолжил. Ежемесячно каждый герой будет получать выплаты, но так как Рыта считает себя способным справиться самостоятельно, то получит в половину меньше остальных. Напугал называется. У меня еще много золота с прошлого призыва, да и если тут есть разбойники или еще какие преступники, то пополнить бюджет будет не проблемой. Нужно будет только местные курсы узнать. Вот и начальный капитал. Берите, не стесняйтесь. Вашему благородию 300 серебряных. Остальным господам по 600. С ухмылкой на своей крысиной роже выдал казначей. Закупите экипировку и в дорогу. А мудила продолжил толкать пафосные речи. Выйдя из дворца, отправился гулять по городу. И, судя по всему, я сделал правильный выбор, когда отказался от спутников, которые бы точно решили стать моими гидами по городу. С ними я скорее всего увидел бы сказку, в которой все добрые и счастливые. А вот гуляя сам смог увидеть и то, что мне бы не показали. Тут есть рабство и расовая дискриминация. Я видел детей с ушками и хвостами, как у собак, которые занимались тяжелой работой, а их периодически подгонял то пинками, то криком мужик. Да и пара воров попыталась обчистить меня в одном из переулков. Оба отделались всего лишь сломанными руками, которые запустили ко мне в карманы. Покупать экипировку я счел излишним. В прошлый раз без нее отлично обошелся, и в этот обойдусь. По крайней мере, я немного освоился с местными ценами. Ну, даже тех денег, что выдал мудила, мне хватит надолго, а там можно будет и своим золотом воспользоваться. Хотя вряд ли понадобится, тут, как удалось выяснить, скупают части монстров, так что можно будет продавать их. Что касается монстров, то я опять был разочарован и немного ошарашен. Когда я вышел за город в поле, на меня напали оранжевые зубастые смайлики. Я от неожиданности даже пропустил первую атаку, которой, впрочем, даже не почувствовал. Смайлик упорно грыз мне ногу, прилагая к этому все свои силы, но я вообще ничего не чувствовал. А вот помер он, или точнее разлетелся ошметками, как лопнувший воздушный шарик, с одного легкого щелчка. Я их так под сотню лопнул, просто идя по полю и отпуская щелчки выпрыгивающим на меня смайликом. Я убил в 10 раз больше времени на сбор их ошметков, чем на их убийство. Уничтожать было слишком легко и быстро, а вот собирать долго, нудно и скучно. Вот теперь я жалею, что не взял ту рыжую к себе в команду, ее можно было припахать собирать остатки зубастых смайлов. Хотя нет, она явно задумывала какую-то пакость, впрочем, как и все, вот только непонятно какую. И это меня гложет и напрягает. В прошлом мире было проще, а у Синсия еще проще. Вот тебе жопа, выживай как хочешь. Все предельно просто и понятно. А тут без пол-литра не разберешься, как говорил Синси. А у меня этой незаменимой пол-литра нет. Все бутылки даже на вид объемом в 2 литра, а на деле на пару десятков галлонов. После сбора устроил спарринг с Кура. Ну что могу сказать? Из-за поглощения моей лопаткой, считай, я стал более прочным. Раньше Кура своими когтями наносил мне серьезные раны, а сейчас лишь царапины, и это без укрепления тела силой. Да и у меня в навыках оказался список всех техник, которыми я владею. Протестировав некоторые, понял, что их мощь увеличилась. На этом я решил заканчивать тренировку и отправился обратно в город. Поплутав по городу и поспрашивав и послушав, что говорят люди, направился к гостинице, чтобы переночевать. В зале, где были расположены столы, увидел копейщика Куна с командой. Этот дебил травил байки девкам из своей команды, а те, слушая его, хлестали вино. Алкоголички. Рыжая поглядывала в мою сторону, когда думала, что я не вижу, и предвкушающе улыбилась. Я же, поужинав и выпив пару бутылок экспорта от правильных медведей для тренировки, отправился к себе в номер отдыхать. Ну и уже в привычной манере вызвал Кура, который за мягкую подушку с матрасом и за сигнализацию у меня во время ночевки. Стоило только заснуть, как я услышал ворчливый рык Кура и громкий женский визг, от которого уши заложило. Бля, неужто уборка номеров, или я проспал, и меня пришли будить, чтобы освободил номер? Ну, в первую очередь надо отозвать Кура и делать вид, что им показалось и тут не было матерого чернобыльского грызли. Как только комната освободилась от туши Кура, я смог рассмотреть того, кто продолжал голосить, и была это та самая рыжая. На ее крик сбежалась толпа народу, включая копейщика Куна и остальную его команды. М-монстр, у него М-монстр. Перестав голосить, эта дура, сидя у противоположной от моей двери стенки на пятой точке, тыкала в меня пальцем, но, видя испарившегося Кура, на секунду замолкла, а после продолжила нести уже откровенный бред, а он пытался меня изнасиловать. «Слушай, пьянь, ты уж определись, монстров я на тебя натравливаю или насилую?» Или ты нажралась до того, что тебе видится все это одновременно, Арыта? Что ты сделал с леди Майн? Ко мне подскочил копьеголовый дебил и схватил за грудки. Ха! Но тут же отпустил, получив коленом по яйцам, и теперь свернулся на полу, держась за отбитое достоинство. Держи свою пьянь на коротком поводке, копейщик кун, и руки не распускай, а то можешь без них остаться. И не слушая, чего эти уроды скажут еще, вернулся в номер, закрыв за собой дверь. Была еще только середина ночи. Поспать у меня так и не вышло. Я все ждал, когда припрутся мстить или пакостить, но до утра никто не пришел. Но стоило мне покинуть номер, как передо мной нарисовался отряд стражи. «Ты, герой щита?» — спросил, видимо, главный в отряде из 8 стражников. «Нет, вы ошиблись. Кажется, у него мозг заклинил. Вас призвали вместе с героями меча, копья и лука?» «Да, вы, герой щита?» «Нет, но вы же подтвердили, что вас призвали с 3 героями». «Да, призвали. Значит, вы, герой щита?» «Нет, вы ошиблись. Где вы видите щит?» Стражник внимательно осмотрел меня и, победно оскалившись, ткнул в полотно, которое действительно было похоже на мини-щит с заточенными краями. Я же улыбнулся еще более победно и приподнял рубаху, под которой был скрыт черенок. Стражник завис окончательно. «Вы, Арыта Мари, призванный вместе с 3 героями?» Отодвинув зависшего собрата по разуму, вперед вышел еще один стражник в более богатых доспехах, которые давали ему плюс 100 к интеллекту, иначе как он мог правильно поставить вопрос. Но то, что меня уже отделили от остальных и с каким придыханием произносит 3 героя, опять же добавляет вопросов. «Ну да ладно, узнаю, чего они от меня хотят». «Да, это я. Его Величество приказал привести тебя. Следуй за нами». И развернулся к выходу, а парочка тех, что были у меня за спиной, подошли и попытались меня толкать вперед. Но я перехватил руку самого резвого и сжал так, что послышался скрип металла его наруча. «Руки держи при себе». Отпустив стражника, отправился следом за командиром. И опять я в тронном зале, и все так же, за исключением того, что меня окружило 5 стражников, а троица моих коллег и та рыжая шалава пьянь стоят подле трона, на котором сидит мудак. Очередной спектакль, что ли, собираются ставить. У них точно мало времени до следующей волны. Ладно, надо узнать, чего надо мудиле. Зачем звали король? Молчать, отребье. Сам завались, мудила. А вы? Я посмотрел на стражников, которые наставили на меня свои копья. Убрали ковырялки. Так наглею я по простой причине. Шатаясь по городу, много чего слышал, да и уровни оценить успел. Там в гостинице я оценил и стражника, и он где-то на 25-м, может 30-м уровне, командир где-то от 40-го и до 80-го. Да кем ты себя возомнил? Ты здесь не главный герой. Знай свое место, животное. Копейщик, направив на меня свое копье, сорвался в прямом выпаде на меня. Вообще мозгов нет, вот стражники от меня отшатнулись. Выпад я принял на полотно лопатки и немного развернулся, пропуская продолжающего давить на копье блондина вперед, и как только он начал проваливаться, ударил его черенком по затылку, отправляя в страну грез, и ставя ногу на шею распластавшегося на полу копейщика. Из-за этого мечник притормозил. До этого он своим рывком перекрыл линию огня и не дал лучнику по мне выстрелить, когда у того был шанс. Да и сейчас замер четко на линии огня, хотя лучник теперь начал смещаться в сторону. Это касалось и присутствующих возле трона магов. Сейчас же у меня был заложник, которому я мог легко свернуть шею. Кем я себя возомнил? Что же, представлюсь полностью. Арыта Мари, 18 лет, почти мастер стиля медвежьего кулака, герой-ренегат, великий владыка демонов в отставке, герой саперной лопаты и обычный японский школьник. И да, все забываю спросить. Мудила, у вас тут драконы водятся? Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061080. История музыкально-боевого инструмента истинно правильных медведей в очередной раз найденная Иисусусом. Когда к нам завезли из Индии ситару, этот инструмент вначале не получил широкого распространения. Большой, неудобный, 18 струн. Но со временем народные умельцы усовершенствовали его. Во-первых, уменьшили размеры для удобства ношения под тулупом в зимние морозы. Во-вторых, убрали много лишних струн. Стало возможным быстро настраивать, одновременно похмеляясь. Кто не успевал опохмелиться, придумали стиль игры «Трясущаяся рука». А чтобы удобнее было драться в клубе на танцах, изобрели 2 острых угла. Так появилась балалайка. Глава 33. Полюбовавшись на статы и на количество свободных очков, принялся проводить их распределение. С одной стороны, надо бы повысить живучесть, с другой – реген, с третьей – силу и прочие физические параметры, которые обычными методами уже не увеличиваются. И я решил, что регены жизни добуду другим способом, а вот с силой и прочим была загвоздка. Так что распределил сотню имеющихся очков примерно поровну между силой, ловкостью и скоростью. Уже после этого отправился к хомяку сдавать ништяки. Хомяк обложил меня матом за страдания фигней и упущенные возможности. Я не сразу уловил, какие это возможности, но он мне объяснил, а точнее напомнил, что нам очень примерно известно место, где запечатана одна часть местного повелителя тьмы, можно сказать темного бога, и ее можно было спиздить. Запечатали бы по принципу биджу и качали бы энергию. Да, обидно, а может и нет, хрен знает, как бы этот кусок отреагировал на перенос, а с тварью такой силы мне как-то сыкотно связываться, пусть она и порезана на части и запечатана. Так что хомяк со своими претензиями был послан работать над проектами по добыче мне силушки невъебенной, а я решил вернуться в свой мир, но перед этим надо еще пакость Рончику сделать. По возвращению меня ждал ну очень оригинальный сюрприз. Оказалось, что я отсутствовал почти 2 месяца. Хотя да, я не менял течение времени, когда ушел в домен, так что время тут и там шло один к одному. Естественно, меня начали искать, тем более, что ушел я, переместившись, что вроде как в Хаге сделать нельзя. Первые пару дней просто ждали, думая, что я просто прогуливаю из-за стеснения. Рончик отрывался на славу, но после того, как я так и не появился, обратились к Усаге, которая их послала к главе клана Узумаки. Она типа вообще не при делах и ничего не знает. Старшая сестренка, к которой наведались профессора, послала их туда же, раскрыв всем страшную тайну о том, что глава клана я, а не она. Клон даже давить или еще как трепать нервы им не стал, хотя у них ученик пропал без вести, так как ему уже доложила Усаги, что оригинал пересрался, за это потом накажу, и ускакал творить дичь в домен, и когда вернется и вернется ли вообще, неизвестно. Но профессора, во главе с Делькофилом, на этом не остановились и попытались пролезть в мой сундук, и что-то гложут меня смутные сомнения, что они не за сохранность моей тушки переживали. В результате наш профессор Чар отправился в Мунга, так как защита, которую он попытался вскрыть, вскрыла его. Благо клон был рядом и успел залить зельями, а то откинулся бы полугоблин. Попутно он объяснил им, что без допуска, и сразу открестился от наличия у себя этого самого допуска, в сундук не попасть. И вот тут ДДД проявил смекалку, ну или сыграл на моей лени и девичьей памяти. Делькофил, видать, следил за мной, ну или присматривал, или ему кто-то докладывал, близнюкам тоже устрою веселую жизнь, да и Персику, и он оказался в курсе того, что Гермиона посещала мой сундук. Ну да, мне было впадлу каждый раз ее лично заводить и выводить из него, а потому дал ей допуск, ну а потом благополучно забыл отозвать. В результате ДДД, в присутствии группы поддержки из всех профессоров, медика-ведьмы, старост, префекта школы, главы Аврората и министра проехал ей по ушам. Дескать, надо срочно спасать бедного глупого мальчика, который пользуется опасным артефактом. Вдруг он застрял в сундуке и сейчас находится при смерти, и что ее бездействие – это фактически содействие в моем убийстве. В общем, пел он сладко и складно, что не прикопаешься, а из-за такой толпы влиятельных взрослых Гермиона решила, что ей на мозги не воздействуют. Ну да, магии-то может и не воздействовали, а вот просто навешать лапши на уши – это запросто. Так что наивная дурочка открыла мой сундук и впустила всю эту кодлу внутрь. Клон в это время, к сожалению, был в рейде, да и не в курсе был о том, что у Гермионы остался пропуск, потому за сундуком и не следил. Ну а дальше опять сыграла моя лень. Я конфискованные у всяких мутных типов темные артефакты оставил в своем сундуке, хотя там и помимо них нашлось всякого на десяток французских поцелуев с дементорами. Но полным финишем стало то, что эта кодла разделилась, и, как бывает во всех фильмах ужасов, добром для них это не закончилось. Пара авроров, десяток которых дернул сюда глава Аврората, напоролась на моих суккуб, на изголодавшихся по мужикам суккуб, у которых еще был приказ об охране моего имущества. И этот приказ они с огромным удовольствием начали выполнять по своему разумению и способностям. Да-да-да, и остальная кодла подоспела вовремя и сумела вытащить затраханных до полусмерти авроров из-под суккуб. Те, оценив силы противников и осознав, что им в случае противостояния будет жопа, следуя инстинкту самосохранения, драпанули на свой план в моем домене. Они в принципе уйти могли в любой момент, просто делать этого без моего разрешения или без веской на то причины не стали бы. А теперь причина у них была. В результате всего этого Дамби, наверное, подохренел. Ну да, он, наверное, думал, придется подкидывать чего, а тут и так гора всякого. Еще и парочка демонов для полного счастья. Министр от всего этого обосрался от страха и свалил, прислав вместо себя розовую жабу с отрядом авроров для моего скорейшего ареста. Еще попытались давить на клона, но тот тупо закрыл дом барьером и вообще на контакт не шел. Усаги они трогать пока не стали, ведь куда она из школы денется, за ней ведь сам Светоч присматривает, да и других на это дело подрядил. Вообще, хорошо, что не полезли на усаги, мой клон только жить начал и расставаться с жизнью не горел желанием, ведь если я неизвестно где, или просто в другом мире, то развеявшись он не сольется со мной, а тупо исчезнет, а потому он бы оказывал неслабое сопротивление. Думаю, по возвращению я обнаружил бы руины Хага и некрополь на месте Британии. У клона тело пусть и не сильно вкачанное, но он не стал бы гнушаться никакими методами, а скрытое вырезание всех студентов и последующее поднятие их в качестве нежити, причем не низший, все же волшебники хоть и молодые, входит в список, так что в школе могло оказаться несколько десятков личей, да и из-за зеркалья мог твари выпустить. Обо всем этом я узнал от клона, когда как ни в чем не бывало вошел в большой зал во время обеда, а на меня с криком: «Братик, ты вернулся!» Налетел клон и быстро и незаметно забил мне в висок заранее подготовленные им воспоминания, изъятые с помощью заклинания. Вообще, для их просмотра необходим омут памяти, если их вот так запихивать в голову, то можно и мозг спалить, но это не касается меня. Я же просто подвис на секунду, а после просто подрубил теневые потоки сознания для скорейшего усвоения полученной информации. Кстати, надо клону благодарность выписать за идею. Теперь можно не развеивать клонов, которых держу в телах, при этом получая все их воспоминания и ощущения, а извлекать только интересующие меня воспоминания. ХМ, да и для еще одного моего проекта этот метод будет очень полезен. Надо только допилить его напильником и подогнать под то, что мне нужно. Пока предавался размышлениям, в большой зал влетело два десятка авроров, которые встали напротив меня полукругом и наставили на меня свои палочки. Вперед вышла Долорес, которая из-за своего оскала была похожа на переболевшего неизвестной, но очень страшной болезнью розового крокодила. Перекрыв своей тушей линию огня аж у трех авроров, это чудо начало вещать о том, что я, во-первых, отчислен из Хага, во-вторых, обвиняюсь в хранении запрещенных темных артефактов, использовании темной магии. Короче, я ну очень нехороший волшебник, и меня сейчас будут арестовывать, дабы сопроводить на непредвзятый и справедливый суд. За спинами группы захвата маячил Далькофил и строил скорбную морду лица, качал головой и тяжело вздыхал, всем своим видом показывая: «Мальчик мой, как ты мог?» Но спектакль Далькофила меня не сильно волновал. Мне было интересно, эти ребята, они чё, конченые идиоты? Ну а что еще подумать, если они приперлись арестовывать демонолога, темного мага, и кем там они еще меня нарекли? В большой зал во время обеда, когда тут толпа учеников, которые, между прочим, сейчас охреневают от полученной информации. Да мне сейчас достаточно сказать «бу», и начнется паника, а вследствие и давка. Но даже если бы нет, то я ведь и сопротивление как бы оказать должен, а соответственно будет бой, и жертвы, попавшие под шальные заклинания. Так какого хрена они меня арестовывают здесь и сейчас? Забавным стало то, что на речь жабы последовало возмущение от Малфоя, и только от него. Ну клон-то понятно почему не лез, он-то прекрасно знал, что я, если захочу, то либо свалю отсюда, либо всех вырублю или прибью. Рончик же злорадствовал, вовсю вопя на весь зал, что он так и знал о том, что я темный волшебник, и делал это с таким видом, как будто это он лично нашел доказательства моей вины. Можно было, конечно, поднять бучу, но это было бы банально и скучно, так что я решил сдаться, ну и немного мозги им повыедать, надо же стресс как-то снимать, а то мацание сисек Лины — это сильный стресс, особенно когда она в любую секунду готова приложить тебя чем-нибудь убойным до летального исхода. Вперед вышел нынешний глава Эврората, продолжая держать меня на прицеле своей палочки, он медленно подошел ко мне. «Вашу палочку, медленно. Да-да, конечно», сказано было с доброй и невинной улыбкой. Ну а пока улыбился и медленно лез в карман мантии, создал копию своей палочки, которую и протянул этому товарищу. Стоило моей палочке оказаться в руке Аврора, как все остальные выдохнули с облегчением и слишком расслабились. Половина так вообще палочки убрала, а другие опустили, только парочка все еще держала меня на прицеле, но как-то спустя рукава. «Ваша палочка будет сломана незамедлительно». Тут к главе Авроров подскочила жаба и кивнула мужику, типа «давай, ломай, ну-ну, удачи». Корпус палочки я сделал из железного дерева, а вместо сердцевины там титановый стержень. Глава с довольной улыбкой схватил палочку двумя руками за концы и попытался переломить, но результата не последовало, он приложил больше силы, но опять ноль эффекта, он уже давил изо всех сил, аж покраснел и вспотел от натуги. По ходу мучений главы Эврората улыбка с морды розовой жабы спадала. Финалом стала его попытка переломить мою палочку об колено. Стоит ли упоминать, что в этом противостоянии победила палочка, хотя результат был и так ясен. Сейчас глава Эврората прыгал вокруг на одной ноге и подвывал на одной ноте, а я решил немного попугать Авроров, чтобы не расслаблялись. «Ой, простите, я перепутал, это моя тренировочная палочка, а вот это основная». И вытащив еще одну бутафорию, но уже вполне ломаемую, протянул ее Аврорам. Как все шуганулись, когда я достал палочку, сделай я это быстрее и не предупреди, точно бы начали палить заклинаниями во все стороны, и были бы жертвы среди третьего курса и выше. Первые два не понаслышке знают, что такое демонолог, и сразу после предъявления мне обвинения тихо, не привлекая внимания, парами, бочком-бочком свалили из большого зала. После отбора у меня еще одной палочки, один из Авроров, наверное, самый умный, решил скастовать обезоруживающее заклинание на меня. Я на это выдал еще одну бутафорскую палочку, Авроры подобрались и решили на всякий случай проверить еще разок, и получили еще одну палочку, а после еще, на 186-й до них, наверное, дошло, что над ними издеваются, или просто надоело с меня палочки вытаскивать, но они все же решились и связали меня. Когда меня связанного почти пролевитировали за дверь, я запустил музон из терминатора и выдал «ИЛЛ Бебацк». Прикол, конечно, поняли далеко не все, но им потом объяснят те, кто понял, а уж клон позаботится, чтобы все посмотрели и прониклись. Есть у нас в коллекции терминатор, снятый аж в 2040-м, или переснятый, хотя какая разница, главное, круто смотрится. Запихали меня, к сожалению, не в Азкабан, а просто в сырые подвалы Эврората, где я продолжил развлекаться за чужой счет. Ну а как еще назвать их попытки вытянуть из меня информацию, напоив сывороткой правды, которая на меня не действовала, но даже так я честно отвечал на большинство вопросов, особенно первые, про имя, возраст и прочее, да я даже о численности подвластных мне демонов ответил честно, ну почти, так как знал примерное количество, они ж плодятся, заразы, как кролики, хрен посчитаешь. В общем, сотрудники отдела тайн вышли от меня немного поседевшими и с огромным желанием переехать куда-нибудь, где попрохладней, например, в Антарктиду. Печально было то, что они осуществили свое желание сразу после того, как за ними захлопнулась дверь. Они побежали к камину, отталкивая друг друга, про то, чтобы сдать отчет, и речи не шло. Пришлось мне самому его написать и отнести, а после возвращаться в камеру. Правда, с этим возникли небольшие проблемы. Пара охранявших меня волшебников с какого-то там заперлась и забаррикадировалась. Пришлось еще их оттуда выводить и долго убеждать не удирать с воплями со своего поста до прихода смены. В ожидании суда, который назначили буквально на следующий день, я стоически переносил все лишения, вызванные моим арестом и помещением меня в камеру. «Мими, чуть левее, и надави сильней. Ага, вот так отлично, Лулу. Сколько можно возиться? Где мой коктейль? Зизи, прекрати домогаться до экзорцистов, не видишь, люди работают, не мешай, лучше вставь в разъем зеркала кристаллу побег из Шоушенка». Ближе к обеду меня все же пришли забрать на заседание суда. Сопровождающие были в полном ахере, когда охрана со слезами радости на глазах передала меня им. Хотя, наверное, они больше были в ахере от камеры, которая в данный момент напоминала номер люкс в пятизвездочном отеле. На слушание мы, правда, немного опоздали. Все из-за того, что эти кадры, видимо, зависть задушила от вида камеры, попытались запихать меня в какую-то клетку с регулируемыми шипами вовнутрь. И, конечно, шипы они хотели закрутить так, что мне и моргнуть нельзя было без того, чтобы не напороться на металл. Хотя я немного преувеличиваю, но вот свободно говорить, когда в подбородок и другие части лица упираются шипы, сложно было бы кому другому. После третьей сломанной клетки, причем делал я это типа случайно, ну да, чихнул, и половина шипов об меня сломалась, чистой воды случайность. А уж когда они уже задолбались и выдали, ладно, давай вытаскивать его, отправим на суд просто в колодках. Я на это обрадовался и вышел из клетки, просто раздвинув прутья в стороны. Судя по их мордам, все три предыдущих случая они списывали на магические выбросы из-за стресса, а теперь осознали, что это нифига не так. Пришлось еще их ловить, а то эти гады решили удрать, наплевав на свой служебный долг. Вообще, тут в министерстве полный бардак. Надо будет сказать тому, чтобы потом порядок навел, а то ишь чего поудумывали, сбегать не проводив меня до места. А вдруг бы я заблудился, как бы без меня, меня бы приговаривали к смертной казни, или к чему они там меня приговорить решили. Само судебное заседание было самым настоящим фарсом. Во главе суда сидела розовая жаба и скалилась так, что любой бы крокодил от зависти бы удавился. Присутствовали еще какие-то личности типа секретаря и еще какие-то морды, видимо массовка. Были и зрители, правда мало, но главное, мои дорогие клоны пришли поддержать меня. Эта парочка, судя по мордам всех здесь присутствующих, на заседание приглашена не была, но и выгонять их они не стали. Но это цветочки, ягодки заключались в том, что эти двое были в траурных одеяниях и с венком, перевязанным черной лентой с надписью «Любим, помним, очень надеемся, что будем скорбить». Ну и, чтобы было не скучно во время представления, эти двое еще притащили по большому ведру с попкорном и стаканы с трубочками с колой. В общем, подготовились на славу. Далее начался откровенный бред. Амбридж начала свою речь, а мои клоны захрустели попкорном, и иногда так смачно хрустели или потягивали колу через трубочку, что у той начался нервный тик, впрочем, как и у всех присутствующих в зале волшебников. Почему их не выперли? Так тут все просто и сложно одновременно. Просто потому, что наше ни разу неуважаемое министерство хочет схватить и сестричек, дабы получить в свои загребущие лапки философский камень, да и все прочие богатства и тайны моего клана. И вот начинается сложно, а точнее политика. Если они просто так, без какого-либо повода, повяжут сестренку, остальной магический мир выскажет им свое фи, да так, что мало никому не покажется. Все же мой клон от нечего делать, и чтобы попортить нервы Делькофилу, навел мосты со многими влиятельными волшебниками в других странах, и они молча на то, как камень и все прочие уплывает не в их лапы, смотреть не будут. Тут уж и заклятые противники отбросят свои обоюдные претензии и выступят единым фронтом против британского министерства, чтобы уже у них отжать отжатое. Вот потому жаба и пытается спровоцировать моих клонов на мое спасение. Как показал осмотр близлежащих помещений, там дежурит три десятка авроров, только и ждущих команды. Амбридж с предвкушением и злорадством зачитывала приговор, ожидая, что вот сейчас эти две начнут действовать. И сколько счастья было в ее глазах, когда старшая сестричка подскочила с места, и сколько вселенской скорби отразилось там после того, как она, схватив за плечо младшую сестричку, выдала: «Надо спешить, сериал скоро начнется», и телепортировалась, чем вызвало шок и непонимание у наблюдателей и кучу мата от нескольких спецов из отдела тайн, которые сидели в соседней комнате с кучей оборудования, которое вроде как должно было не дать свалить отсюда никакими способами, включая использование домовиков и даже Феникса. Вот только мои телепортации работают по другим принципам. Конечно, то, что они настроили, создавало помехи и что-то вроде барьера, но клон его тупо продавил силой. Сие событие довело Амбридж до белого коленя, и она тут же припомнила еще и демонов, так что мне выдвинули еще и обвинение в демонологии, хотя странно, что они про нее изначально забыли, ну да ладно, главное, все же вспомнили. И вот теперь мне грозило не пожизненное пребывание на местном курорте, а интим с его работниками. Короче, меня приговорили к поцелую дементора, вот только не прямо сейчас, а через две недельки, которые я проведу на курорте, чтобы, так сказать, сначала познакомиться с его бессменными работниками. Ну тут, скорее всего, опять их политические игрища, для того, чтобы спровоцировать сестренку на мое освобождение. Вообще, Амбридж, да и министр, меня своим поведением малость напрягают. Ну вот как можно быть столь уверенными в том, что все пойдет по их плану, когда они в принципе даже не могут предотвратить то, что сестренка спокойно пришла и ушла из защищенного от перемещений помещения. Они же совершают ту же ошибку, что и я в начале своего попадания, считать всех других недалекими дебилами. Я тогда думал, что крут, шифруюсь не по-детски и никто ничего про мои дела не знает. Ага, аж три раза. Дан заспалил меня давно, а потом прикрывал всеми силами. Конечно, многое он не знал, а потом я просто малость заматерел и начал уже нормально шифроваться, и у него были только подозрения и никаких доказательств. Эти же также считают, что, да пускай эти ходят сюда, как к себе домой, но, мы их скоро прижмем, и все будет превосходно. Азкабан и прям курорт, самое то, чтобы отдохнуть и расслабиться после трудного и выматывающего квеста. Ну а что, камеру я немного почистил и окультурил, ну окошки там панорамные сделал, саму камеру расширил, обои наклеил розовые с фиолетовыми цветочками, ковры постелил, нормальную мебель поставил, плазму, а точнее магическое зеркало во всю стену установил, мини-бар, бильярдный стол, джакузи соорудил и нормальный туалет. После еще пошаманил с духами, и они, за небольшую плату, тучки разогнали, так, чтобы именно на мою камеру был просвет, так что мне здесь даже нравится. Морской воздух, хорошая атмосфера, а главное сервис. Дементоры ко мне иногда захаживают, так что можно сказать, что и кормит тут неплохо. Что касается дел мирских, так о том, что меня посадили и за какие прегрешения, написали в газете. Я сам лично прочитал, сгонял на пост охраны и позаимствовал у них газету. Правда, они такие жадные оказались, да и неадекватные, все орали о попытке побега и кидали в меня всякими заклинаниями, которые я тупо распылял направленными выбросами ки. Да и какая попытка к побегу? Если бы хотел уйти, так они бы даже не поняли, когда и как я это сделал. Я отсюда могу не только телепортироваться или уйти через тень, но и улететь или уйти. Да-да, пешком, и пофиг на то, что тут со всех сторон море, буду Иисуса косплеить, хотя его у нас каждый генин косплеит, тогда, может, море раздвинуть. Чакра у меня полна, контроль тоже крут, вполне могу сделать полукилометровой ширины коридор отсюда и до берега, но ничего из этого делать не буду, так как я вроде как тут отдыхаю и уходить никуда не собираюсь. Так вот, на первой странице была огромная статья о судебном процессе, который прошел надо мной. Там было интервью министра и розовой жабы, которые распинались о том, какие они хорошие и радеют за народ, вот злобного демонолога, который проник в школу, изловили и засадили. Какие же мы молодцы. По два ордена Мерлина первой степени каждому. Также там писали и о дате казни, или точнее о интиме, который мне предстоит. Еще в этой газете была статья Риты, которая умудрилась взять эксклюзивное интервью у моей старшей сестренки. Мой клон в этом интервью и на колдофото заливался крокодильями слезами и причитал, как же так, где же я не досмотрела, бедный мой маленький глупый брат, тебе не хватает, далее шли неразборчивые всхлипы, как написала бравшая интервью Рита. Я же склоняюсь, что клон просто ржал над всей ситуацией в целом и над некоторыми деятелями в частности. На днях ко мне аж целый министр заглядывал. Какое у него было лицо, когда охранник открыл дверь ко мне в камеру, в общем, однозначно в мою коллекцию. Правда, они ее сразу же и закрыли, и министр обратился к начальнику караула с вопросом, «Да вы что тут, вообще поохренели?» Ну его можно понять, я немного перегнул палку, так что оплатил массажисткам тройной тариф и телепортировал их обратно. Хотя чего так орать-то, я же не стал призывать для этого суккуб, а просто открыл портал в один массажный салон и договорился за нескромную сумму денег о проведении сеанса расслабляющего массажа, не эротического, а именно расслабляющего. Так что не понимаю я министра, или он из-за статута так разволновался. Да, мой косяк, ща исправлю. Выцепил одного из охранников, выдал ему мешок золота, фотки девушек и попросил стереть им память о их последнем сеансе массажа, ну и телепортировал его к салону. Что за бардак у вас тут творится, мистер Даркер? Это не самая страшная тюрьма, а курорт какой-то. Это немыслимо. Если немедленно не прекратите все это безобразие, распрощайтесь со своей должностью. Министр, при всем моем уважении, мы просто ничего не можем сделать с этим монстром. Что значит не можете ничего сделать? Как вы вообще допустили такое? Немедленно уберите все из камеры, а лучше вообще переведите его в другую. Мы не допускали, он все это сделал сам. Не морочьте мне голову. Тут и дураку понятно, что ему все это доставили. И мы еще будем разбираться, кто это сделал. Совсем обнаглели. Так явно брать взятки за обустройство комфорта в Азкабане. Господин министр, мы ничего не... Молчать, не нужно мне ваших оправданий, чтобы сегодня же все было как положено. Через 3 дня приговор будет приведен в исполнение. Но, вы еще здесь? Да, вы правы, господин министр, здесь мне быть не стоит. Я, пожалуй, удалюсь. Хорошо, что вы осознали свои ошибки, мистер Даркер. Я с местных просто в шоке, а список того, чем напрягать тома, все растет и растет. Теперь сюда стоит добавить не только судебную систему, но и в тюрьме все переделывать, и нормальный персонал нанять. А то где это видано? Начальник сразу после проверки от министра собрал манатки и свалил, а следом за ним и все остальные. Кто, бля, будет охранять заключенных и мне за газетами и прочей мелочевкой бегать? Я же как порядочный заключенный из тюрьмы выходить не могу. Ну а чтобы добру не пропадать, решил прокачать свои навыки и резервы за счет переваривания душ местных сидельцев, а то дементоры от меня уже шарахаются. До дня приведения приговора в исполнение переварить удалось только 2, у остальных пришлось просто повыдергивать души и оставить на потом, да и с этих получил всего ничего. 5 единиц в резерв с одного и 0,5 скорости восстановления маны с другого. Вроде и капля, но все равно я стал немного сильнее, но надо заняться прокачкой кармана, а то чувствую я, что 99% профита от поглощенной души пролетают мимо меня. Меня опять притащили в тот же зал, наверное, для того, чтобы сестренкам проще было проводить операцию по моему спасению, на сей раз в кресле главного судьи, или просто на самом крутом табурете, сидел министр, рядом с ним была Амбридж, и выглядели они довольными. Хотя с чего бы им не быть довольными, рейтинг министра как никогда высок, ведь если верить газетам, то в Америке и Японии какая-то жопа творится, а они тут не допущают. Вот только спасать меня никто не припрется. Ну клоны-то понятно почему не придут, а вот то, что горичка не ломится меня спасать обидно, хотя нет, мне пофиг. А вот Малфой-младший порывался, пришлось через клонов передать пачку живительных пиздюлей, а то решил мне отдых и развлечения испортить. И как мне докладывал клон, Малфой посрался с Гермионой. Ей Делькофил после еще проехал по мозгам основательно и выставил меня во всем виноватым. И как гениально все вывернул. Дескать, он ничего ей в чай не подмешивал и в голову не лез. Это эти темные артефакты давали ложные сигналы, чтобы она подумала о том, что ее опаивают и в голову лезут. А на самом деле это эти побрякушки ей голову забивали всякими темными мыслями. Драко же пытался вразумить Гермиону, но ту не то зельями накачали, не то просто по мозгам проехали так, что там от них ничего не осталось, и как результат, она жутко обижена и считает его таким же гадом, а он осознал, что с этой дурой ему не по пути, несмотря на ее крутых родственников. Из-за всего этого я выдал клону задание. Во-первых, подкинуть на дамбе духа симбианта с надстройкой, который будет активировать резкий понос, как только тот будет лезть кому-то в голову, подливать зелье или даже просто по мозгам ездить. Так что теперь ему придется выражаться только односложно, предельно полно и честно, в противном случае дух будет активировать надстройку. Во-вторых, Малфою отправил письмо с текстом, за неправильные выводы и поклеп 100 нарядов вне очереди. Подпись: старший сержант Гринджер, и порт ключом к месту отбывания наказания. В-третьих, коробку конфет для горячки. Что в них подмешивать, оставил на усмотрение клона, но предупредил, чтобы без летального исхода. Тот потом отписался о том, что подмешал туда концентрат резкого поноса. Жестоко и на грани нелетального исхода, но, думаю, откачают. Как выяснилось впоследствии, горячке еще ничего, а вот Рончика еле спасли. Из-за меня-то Гермиона не лупила его по голове за то, что жрет до хрена. Вот и чуть не сгубила Рона привычка жрать конфеты пригоршнями. А Делькофил-то как в это время суетился. Ну да, клон-то выполнил от и до, и про записку на дне коробки не забыл. Так что Дамби активизировался, созвал свой орден пережаренной курицы и тряс перед всеми запиской и вещал, что Волан-де-Морда возродилась и им надо действовать. Вот только на середине речи он обосрался, так как по привычке решил многозначно промолчать на некоторые неудобные вопросы. Зато теперь весь орден уверен в том, что Волдик вернулся и уже нанес ответный удар по своим врагам. Так что на судебный процесс по моему делу директор не явился, у него куча важных дел, а агитировать народ на ратные подвиги и самопожертвования посредством переписки довольно сложное занятие. Вот министр, обвешанный собственноручно выданными орденами, зачитал мне приговор, сделал театральную паузу, видимо ожидая, что герои-спасители должны же хоть в последний момент появиться, но с этим вышел облом, и он отдал отмашку. В зал вплыл дементор, на середине пути он с видом «да ну нах», развернулся на 180 градусов и поплыл обратно и, между прочим, вдвое резвее, чем плыл сюда. Народ от такого финта малость прихренел, а после засуетился, какие-то личности ломанулись за дементором, а министр сидел красный от злости. Ну да, он пытается пафос генерировать, а тут такая подстава от подчиненных. Это он еще не знает, что вся охрана из Азкабана слиняла, и мне на исполнение приговора пришлось добираться своим ходом, как и кандалы на себе застегивать, а это жуть как неудобно. Через полчаса, за которые я уже успел достать всех в зале своими невинными вопросами типа «У вас что, дементор сломался, а долго еще ждать, а то у меня дел навалом» и прочими, в зал все же загнали дементора. Тот очень пафосно и зловеще плыл ко мне, видать, так было медленнее, он потом еще вираж заложил, начав подлетать ко мне по спирали. На 13-м круге всем уже осточертело ждать, и народ, включая приглашенных иностранных журналистов, уже откровенно ржал над министром. Я же сжалился над министром и дал команду костюмчику на смену ауры, чтобы дементор не видел во мне потенциальный пиздец для себя, а увидел вкусную жертву. Стоило только изменить ауру, как дементор на полном ходу ломанулся ко мне. Я специально подгадал момент, чтобы он своей тушей закрыл меня от зрителей. Так что с их мест они видели только спину дементора и то, что он склонился надо мной. А вот дальше я начал то, ради чего торчал в Азкабане и самолично явился на собственную казнь, сымитировав смачный чмок, я тупо схватил дементора, чтобы тот не удрал, и начал хваткой вырывать из него души тех, кого он успел сожрать, а после и его собственную суть. После минутного засоса, как всем виделось происходящее, дементор опал на пол кучкой тряпья и праха, я же, вытерев рот платочком, как-никак перекусил знатно, судя по всему. Именно этого парня держали для исполнения смертных приговоров и нахапал он прилично, да и сам был жирнее своих коллег из Азкабана, и уставился на бледных волшебников. Да, оригинальные у вас в Британии наказания, вот у нас все по старинке, на кол там посадят, или голову с плеч, для особо злостных повешения, и это да, неприятно, болтайся потом сутки трое, пока веревка не перетрется или не снимут для того, чтобы место для следующего освободить. А вот вы прям заморочились. Ну да ладно, министр. От моего обращения и направленного на него взгляда тот побледнел еще больше и вжался в кресло. Я свое наказание получил, так что теперь чист перед законом, а посему пойду, а то дел навалом. До скорой встречи. И помахав на прощание ручкой, нырнул в тень, оставляя охреневших волшебников приходить в себя. И ведь теперь реально ко мне докопаться не получится. По закону я свое наказание получил, а то, что не помер в процессе, это уже не мои проблемы, для точности надо было меня к смерти приговаривать, тогда да, а они вот к поцелую дементора приговорили, так что отбыл и свободен, как ветер в поле. Но я решил, что мне в этом мире делать больше нечего, все возможные ништяки вроде как собраны, развлечения уже не интересны, да и соскучился я по своим, хотя прошло-то всего ничего, но и полностью бросать мир не буду. Врата тут есть, да и клонов можно тут пока оставить, а чтобы не развеялись просто так, оставлю новую разработку хомяка, уловитель теневых сознаний, он как раз для клонов создан, все же хомяк своих теневых в разные миры засылает, и форс-мажор имели место быть, а терять опыт и полученные знания из-за того, что на момент развеивания какого-то клона был в другом мире, ему натура не позволяла, вот и создал он данный агрегат, который был настроен на определенный тип чакры, и стоило клону развеяться, как тот притягивал его сознание к себе, если оригинала в этом мире не было, и сохранял, а после можно было извлечь и поглотить. Так что пусть крутятся и добывают чего полезного в этом мире или просто живут. Для меня это будет довольно интересный опыт, только ограничу их срок жизни сотни лет, а то ведь они не постесняются и зельями пользоваться, и магией, и философским камнем для продления своей жизни. А это жирно будет. Итак, вместо отправки к тентаклеевым монстрам оставляю их тут жить. Но надо предупредить, что если накосячит, я их из уловителя обратно в тушки закину, а после уже к тентаклеевым. Уходить по-английски не стал, все же я не англичанин и привык говорить «до свидания» или «прощай». Так что решил, перед тем как покинуть этот мир, попрощаться с учениками Хага. И опять же выбрал для этого время обеда. Ну а чё, все будут в зале, и не надо будет потом повторяться. Скажу один раз для всех и со спокойной душой свалю из этого мира. Так что я спокойно вошел в большой зал, в котором очень быстро установилась гробовая тишина. «Привет, я тут заглянул, чтобы... Ты тебя же приговорили к поцелую Дэдди Ментора». С места подскочил Рон и завопил во все горло, тем самым прервав мою прощальную речь. «Вот что за невоспитанный пацан, его что, родители не учили, что когда говорит темный маг и демонолог, то лучше его не перебивать?» «Ну да ладно, отвечу на интересующий всех вопрос. Да, приговорили, и я честно, несмотря на попустительство со стороны органов правопорядка, понес наказание. Но после поцелуя Дементора умирают. Да Рон просто блещет знаниями сегодня. Или это он данную тему изучил, чтобы знать, насколько хреново будет мне?» «Ну да, после минутного засоса, страшных мучений и дьявольской агонии Дементор сдох. Вы, британцы, большие затейники в плане наказаний. Но я чего собственно зашел? Короче, я возвращаюсь на родину, все прощайте, не скучайте тут без меня. Невилл, ты это, держись». Последнее я сказал, так как действительно переживал за парня. Он не слабо так прокачался в Стравгахе, и все из-за моего склероза. Его трезубец, в отличие от всего остального оружия и артов, падающих там, не имел отката и мог шарахать молниями, пока была энергия, а с учетом особенностей местных магов, он жарил молниями мобов очень долго не прекращая, в результате зачищал данжи с огромной скоростью, а там добывал новые экспериментальные зелья, арты и прочее, и все это в одно рыло, чтобы, получив нужное ему для лечения предков зелье, не пришлось его делить с другими. Это первое время его усаги по данжам потаскало, чтобы он обвыкся, а остальные не видели, как он позорится, а после он уже и сам вошел во вкус. Но держаться я пожелал ему не из-за этого, а потому, что усаги и Полумна получили уже 8 заявок от учениц Хага на вступление в гарем Невилла, и 5 из них они, после долгих собеседований, одобрили. Правда, Невилл пока не в курсе, что без него его женили, да и те не в курсах, что две эти блондинки сами в этом гареме не состоят и вступать не собираются, но вот помощь другу, это да, за это они всеми конечностями. Так что я опасаюсь, как бы под конец учебы у Невилла не было 30 жен. ХМ надо будет дать указ духу Стравгаха, чтобы побольше зелий на выносливость ему выдавал. Вот теперь можно и уходить со спокойной «нет, бля, Стравгах же у меня в домене». Уйду, и вместе со мной и мой внутренний мир переместится к миру Шиноби, и как следствие связи будут разорваны из-за временных искажений. Можно, конечно, и плюнуть на это дело, но вот как-то оборвать игру на середине будет нехорошо, но и выдирать кусок собственного внутреннего мира тоже неохота. Значит, будем импровизировать, ну или делать пиратскую копию собственной продукции. Тут рядом была пространственная аномалия, которая вела на один темный план. Можно там отстроить копию Стравгаха, а после и дополнительные данжи поставить и нового духа заселить. Отдав задание Джамшутам, приступил к созданию духа и формированию связей для арок перехода на новые места, попутно обдумывая новые квесты и прочие дополнения, чтобы разнообразить игру. Тут я ввел индивидуальные квесты типа «Завалить злобного темного мага», на роль которого была выставлена кукла с внешностью Дамби. Ну или «Пройти лабиринт полный загадок ловушек». Отгадал, дверь открылась, нет, получи злобную зверюгу и только после победы над ней иди дальше. Ну а чтобы не было проблем с этими самыми зверюгами, заселил всякими мутантами и неудачными или не сильно удачными плодами своих экспериментов несколько опустевших после моих же экспериментов темных планов, прилегающих к этому миру. Там натыкал артов обелисков с духами, которые будут собирать энергию, а заодно регулировать численность живности, ну и телепортировать ее в Стравгах по мере необходимости.